Глава 35. Предчувствие неприятностей. Обрадованная Лувэнь подошла к Юе и спросила его. «Дорогой Юе, куда мне вложить пункты характеристик?» «Тебе нужно увеличить дух. Ты в основном отвечаешь за поддержку, в то время как я буду отвечать за нападение», — быстро сказал Юе. Лувэнь не подходит для ближнего боя. Он определил ее класс как священника или целителя. Единственная девушка, которую он видел, способная сражаться с зомби в ближнем бою, была Цзы Цин У. Но и целитель будет иметь решающее значение в этом постапокалиптическом мире. Врачей нет, лекарств не хватает, поэтому с целителем выживаемость команды сильно возрастет. «Хорошо», — быстро согласилась она, вкладывая пункты в дух. Она тоже не жаждет бороться с зомби лицом к лицу. Для нее это очень опасно. «Ты устала? Иди отдохни. Передай меч Ван Шуану и скажи ему, чтобы он подошел ко мне». «Да». Лувэнь побежала к автобусу. «Ты подняла уровень?» — быстро поинтересовалась Ван Фан, когда Лувэнь вошла в автобус. «Да», — с гордостью поведала та. Джан Сюань, Цай Сяо, Ван Шуан и Ван Фан посмотрели на нее с некоторой завистью. Они тоже хотели поднять уровень и усилиться. Они чувствовали, что без этого их оставят позади. У Чен Яо уже была атакующая способность – малый огненный шар. Поэтому она была уверена, что рано или поздно поднимет уровень. «Ван Шуан, братец Юэ сказал, чтобы ты шел к нему». Передавая ему меч Тан Дао, сказала Лувэнь. Он с горящими глазами принял меч и тут же вышел из автобуса. Он очень хотел поднять уровень и стать сильнее, так же как и Юэ Джун. Пока Лувэнь устраивалась на отдых, Ван Фан обратила внимание на защитный костюм. И с желанием в глазах она обратилась к ней. «Лувэнь, я хочу попросить тебя, можешь ли ты одолжить этот костюм ненадолго?» Ван Фан была умной девушкой. Она уже видела этот костюм на Юэ, потом на Чияне. И вот теперь его надела Лувэнь. Очевидно, что это является мощным боевым снаряжением. Лувэнь немного помедлила, но все же сняла и передала костюм Ван Фан. «Потрясающе! Костюм может парировать две атаки зомби. Это эквивалентно двум дополнительным жизням. Лувэнь действительно важна для Юэ. Кто она для него?» Завистливо подумала Ван Фан. Надев костюм, она сразу почувствовала себя немного сильнее, а ее тело стало как будто немного легче. «Позволи нам с Джан Сюань посмотреть». Глядя на ошеломленное лицо Ван Фан, попросила Цай Сяо. Ван Фан, посмотрев на них, вспомнила сцену побега. Ей стало неловко, поэтому она сняла костюм и передала им. «Удивительно. Похоже, Юэ действительно ценит эту Лувэнь», — думали Цай Сяо и Джан Сюань, смотря на описание защитного костюма и примеряя его. Убийство этих безногих и безруких зомби было несложным делом. Гнетущее давление от такого зомби не шло ни в какое сравнение со встречей полноценного зомби. С помощью Юэ Ван Шуан вскоре убил 12 зомби и поднял уровень. «Юэ, какую характеристику мне улучшить?» — спросил он после получения сообщения о поднятии уровня. «Ловкость. Вкладывай все бонусные пункты в ловкость. После того, как ловкость достигнет 13 пунктов, вкладывай их в силу и выносливость. При борьбе с зомби наиболее важна твоя реакция и скорость. Пока они не попадают, тебе не о чем беспокоиться». «Хорошо», — ответил он и, не сомневаясь, вложил пункты в ловкость. У Ван Шуана было гораздо больше выносливости, чем у маленькой Лувэнь. Поэтому Юэ помогала ему убивать зомби, пока Ван Шуан не получил 3-й уровень. И после этого он позволил ему отдохнуть. Обезглавливание зомби, даже не двигающихся, было физически тяжелым. Ван Шуану пришлось обезглавить очень многих, чтобы добраться до 3-го уровня. В результате он дико устал и еле дошел до автобуса. После этого Юэ также помог прокачаться до 2-го уровня оставшимся девушкам – Джан Сюань, Цай Сяо и Ван Фан. И также проинструктировал насчет ловкости и выносливости. После них Юэ помог и Джан Яо. По его совету она вложила пункты в дух. Ей как магу необходимы очки МП. Когда они закончили, на улице начало темнеть. Юэ не стал продолжать охоту в темноте. И погрузившись в автобус, они благополучно вернулись домой. «Вы вернулись? Проходите, мы приготовили ужин». Юань Ин и Джан Ли радостно улыбались Юэ Джуну. Затем они сходили на кухню и принесли подносы с блюдами. На ужин были жареные овощи, белый рис, картошка с говядиной, а также обжаренная ветчина с яйцами и помидорами. После того, как все привели себя в порядок, они расселись за стол в гостиной и принялись за ужин. Девушки обычно ели очень немного. К тому же перед ними была простая еда, не сравнимая с тем, что они ели в прошлом. Тем не менее, каждая из них съела по 3 тарелки, прежде чем отложить палочки. Половина этих девушек сегодня были спасены из общежития. Они ничего не ели больше суток. А другая половина так намахалась мечом, что могла бы съесть и больше. После еды Джан Ли немедленно начала уборку посуды. Юань Ин и Лин Ци, помедлив, тоже к ней присоединились. Другие девушки, как будто очнувшись, тоже поспешили приступить к уборке. Цзи Цин У, увидев, что они стали друг другу мешать, с улыбкой сказала: «По очереди. Сегодня Джан Ли, Юань Ин и Лин Ци. Остальные с завтрашнего дня». Услышав ее слова, девушки несколько успокоились и собрались вокруг Лу Вэй и Ван Фан, расспрашивая о том, как проходила прокачка. К сидящему на диване Юя подошел Чи Ян с бутылкой спортивного напитка и, сев рядом, спросил: «Ты хочешь выйти ночью?» Юя знал, что Чи Ян хорошо его понимает. Чи Ян, в свою очередь, знал, что в критические моменты Юя не теряет ни минуты времени. Юй Джун, сложив пальцы в замок, задумался и через какое-то время ответил: «Ночью слишком опасно. Если на меня нападут засады, то я могу не успеть реагировать, и я не знаю, что происходит с этим миром». Выносливость Юэ после постоянных повышений уже в 2 раза превышает выносливость обычного человека. Поэтому по сравнению со вчерашним днем, сейчас он еще не был уставшим. Но на темных улицах было крайне опасно. Если он столкнется с несколькими зомби типа S1, то они могут ранить его. «Когда проявляем инициативу мы, то это опасно для нас. Но если заставить их идти вперед, то они сами будут приходить умирать. Разве это не сведет опасность к минимуму?» – предложил Чи Ян.